Глава 8. Сеул. Некоторое время спустя. Уставшая женщина с двумя подростками в школьной форме зашла в продуктовый магазин, который они посещают каждый день уже много лет подряд. Все же он прямо на пути из школы домой. «Пекинская капуста. Немного мяса. Ох, как подорожало мясо!» — вздыхала женщина, глядя на замороженное мясо в специальном холодильнике. «Это война!» — вздыхала она. «Ведь цены выросли из-за войны. По крайней мере, так говорят корпорации». «Мам, во!» — парень со странной модной прической протянул матери большую банку тушенки. «Отличное мясо!» «А? Импортное? И сколько стоит?» — удивилась женщина, взяв необычную банку. Она была большой, и на ней был изображен мускулистый русский мужчина, золотая трава, овечки и деревья. 7000 вон. Так дешево? Да ну, дрянь, наверное, какая-то, — покачала она головой. Говядина уже 60000 за кило стоит, а тут с полкилограмма и 7000. Не бывает такого. Мам, это же русский князь, — вмешалась дочь, молодая девочка с сережками и широкими глазами. А же с Российской империи? Удивительно, конечно. Но не верю я в такие цены. Наверное, монстров каких-то напихали туда, а не баранину. Верни на место. Она отдала банку сыну и строго посмотрела на него. Мам, ну ты даешь. Это же тот самый князь, который те деревья подарил городу. Ну, который от лишая лечили, — заговорил парень, держа банку в руках. В интернете говорят, что он выпустил пробную партию товара и продал нам. Я уже всем в чате растрепал. И я. Сестра подняла руку, не отрываясь от телефона, после чего сделала фотографию брата с банкой в руках. «Все, через час здесь уже ничего не останется». «Ничего не понимаю», — пробормотала уставшая женщина, а дети вручили ей консервы и разбежались. «Мама!» — вдруг закричала девочка, перепугав половину магазина. Мать бросила корзинку и побежала к дочери, а та прыгала на месте, держа другую большую банку, на которой изображены персики. «Как? Как они добыли это?» — почти визжала она, прижимая к плоской груди банку. А тут и бледная мать появилась, и перепуганный продавец. «Чуть сердце не остановилось», — простонал мужчина средних лет. И, отдышавшись, ответил. «Так у них склады находятся недалеко. Вот и раздали всем магазинам в округе под процент с продаж. Странные какие-то. И что это вообще? Новая корпорация, да?» «Это же русский князь. Вы интернет не читаете, что ли?» «Нет, я работаю», — покачал тот головой. «Мясо и персики. Что в них особенного?» «Они из магического золотого леса. Те, кто пробовал, визжат от восторга. Так что набираем». «Нельзя. Продаем лишь по банке в руки», — возразил продавец, вспоминая слова владельца. «Приказ начальства. И теперь я начинаю понимать, почему». «Ну...» — девочка начала набирать банки и улыбнулась. «Нас трое. И банки-то, и верно?» «Да». «Джу, дорого же, и непонятно, какие они на вкус и не вредны ли», — опешила мать. «Беру за свои карманные деньги», — уверенно заявила дочь и поспешила к кассе, а там уже брат стоял с тремя банками консервированного мяса и сеточкой яблок. «Яблочки! Ты понюхай!» Он поднес яблоки к носу сестры, а та аж простонала от наслаждения ароматом. «Какой запах!» Мать обреченно вздохнула и все купила. Но цена была настолько сладкой, что женщина не могла поверить в качество товара. Все же импортное обычно стоило отнюдь не дешевле местных товаров, а куда дороже. Поэтому и странно все это. Но только люди собрались уходить, как в магазин ворвалась женщина с горящим взглядом и бросилась к продавцу. «Русский князь! Где?» «Там! Но по банке в одни руки!» — выкрикнул он вдогонку умчавшейся женщине. Тем временем небольшое семейство покинуло магазин и поспешило домой. Дети, которые несли тяжелые пакеты, едва ли не бежали, так что дома очутились достаточно скоро. А жили они в небольшой квартирке на 30-м этаже 40-этажного здания. Внутри было тесно, но уютно. Квартиры в Сеуле стоили огромных денег, а жилые дома, чем дальше от берега, тем были выше. Но и квартиры крошечнее. Дети разулись, влетели в свою маленькую квартирку и тут же начали вскрывать банку с персиками. «А как же ужин?» — возмутилась мать. «Сидим весь ужин до крошки», — уверенно заявил парень, и, открыв большую банку, аж рот открыл. Половинки персика слегка сияли, а аромат был такой, что ноги подкашивались. Они с сестрой тут же вонзили вилки в дольки персика и, откусив, завизжали от восторга. «Мама, попробуй!» Тут же подлетели дети к любимой маме и протянули вилки. «Но оно же сияет! Это ведь не опасно?» «Мам, конечно, нет. Все прошло сертификацию. Это же импорт. Без документа о качестве в страну ничто не попадет», — возразил сын, который хотел в будущем стать юристом. «Ладно», — женщина неуверенно откусила и невольно расширила глаза. «Как же вкусно!» «Вот-вот!» Женщина сама не поняла, как оказалась за столом, и вместе с детьми доела вторую банку персиков. И вдруг пришел муж, уставший, измученный и с безжизненным взглядом. Он молча разделся и прошел в квартиру. А ужин еще даже не готовится. «Ой!» — осознала жена. «Не проблема?» Сын поставил на стол банку консервированного мяса и вскрыл ее. А от хлынувшего запаха натуральной тушенки с жарком у всех заворчали животы. А затем и вторая банка была открыта, потому что очень уж быстро съели первую. Некоторое время спустя. Сергей. Сидя в своем кабинете, я с умным видом смотрел в окно. Позади меня перед столом стояли Иван и Сайон. «Значит, они сделали свой ход. Что ж, мы тоже сделаем свой». Я поднялся и обернулся. Иван опустил голову, а Сайон выглядел расстроенной. Еще бы. Один из наших складов подорвали. 5 человек из синдиката погибли, и товара нашего уничтожили на 50 миллионов. Может, больше. В общем, твари. Полиция разводит руками, мол, синдикаты буянят. Вот только это был не синдикат, а бойцы корпоратов. Так что придется самим разбираться. Синдикат Чо усилил охрану, а мне нужно понять, кто решил действовать столь нагло. «Мы ведь предусмотрели этот вариант развития событий?» — спросил я у Ивана. «Да, Сергей Владимирович. Поэтому товар храним на 5 различных складах, а в контракты включен пункт о непредвиденных обстоятельствах». «Хорошо. Тогда поступим вот как. Свезем все на один склад». «Ловушка?» «Ловушка», — кивнул я. «Если не сунутся, то хотя бы пустят разведку». Вытянув руку, призвал маленькую змейку Мию, а появилась красивая девушка, зараза. Она сразу повисла на моей шее, довольно шипя, как змея, и стреляя в меня глазками. «Привет, Мия!» — Сайон помахала рукой и улыбнулась. «Привет! Как у вас тут дела? Покажешь фирму?» Сереброволосая отцепилась от меня и ловко подбежала к Сайону. «Провести экскурсию?» «Да». Они умчались, оставив нас одних. «Значит, госпожа Мия будет на охране и сборе данных?» «Понял. Сделаю все в лучшем виде». Иван ушел, а я сел на кресло и начал слушать ментальный отчет Альмы. Пока я занят в Корё, Ермолаев совместно с Олей продолжил давить монголов. С разгромом той армии всадников нам больше никто не мешал продвигаться дальше. Поэтому, следуя данным разведки, мои полководцы били по скоплениям сил монголов. Крепости, аванпосты, военные лагеря. Монголы гнали под ружье всех, кого могли. Но сейчас была большая проблема с оружием и боеприпасами. Северная граница Корё перекрыта, так что сухопутный маршрут более не актуален. Когда их корабли начали тонуть, корейцы поступили хитро. Они переправляли свой груз через империю Мин до Южно-Китайского моря. Там на китайских кораблях оружие и техника отправлялись к нашим врагам. Корабли китайцев наши не могли топить, по крайней мере, открыто. Сейчас же лавочка закрыта, как и граница. Да и после того, как Корё поставил оружие повстанцам, отношения между странами, мягко говоря, натянуты. И, к слову, о Китае. Северо-запад был полностью захвачен. Иван пошел на юг пробивать путь до столицы. Они даже выкупили у меня часть трофейной монгольской техники и взяли в аренду мою артиллерию. Но я отвлекся. У монголов дела идут не очень. Их, конечно, пытаются снабдить персы, но выходит плохо. У них у самих проблемы. Так что корпорации вновь начали собирать из кораблей целые флоты. Тут-то и пригодилась моя корпорация. Корпораты думают, что самые умные маскируют груз. Мол, мы везем только холодильники, честное слово. А вот мои люди в порту говорят, что у этих холодильников такая охрана, что просто ух. И да, в Корём много портов. Но кто же виноват, что у меня так все плохо с логистикой? Кошмар просто какой-то. Нет бы получать груз в одном сеульском порту, но нет. Я получаю товар во всех глубоководных портах страны. Да, кошмар просто. Не логистика, а сущий ад. И это совершенно не потому, что половина моих людей — это прошедшие спецобучение члены синдиката ЧО. И они точно не шпионят, а потом докладывают спецслужбам, где собирается военный груз. Ладно. Все это и затевалось как раз для подобного. Точнее, это одна из причин. Корпораты потеряли уже несколько конвоев за неделю. И, думаю, догадываются, кто в этом виноват. Так что начали на меня нападать. Это было предсказуемо. Но они лишь наполовину правы, потому что у этой затеи с корпорацией «Русский князь» куда больше подводных камней. Иначе я бы здесь не задержался настолько. Кто бы мог подумать, что маленькая корпорация, продающая продукты питания и медикаменты, может повлиять на исход глобальной войны. А я вот сижу здесь и влияю. Ну и пишу пост в социальных сетях, где у нас официальная страничка. У всех корпораций такое есть. Разве что у меня не 1500 человек редакторского отдела и журналистов, а лишь я да Сайон. Но Иван иногда что-то пишет. В основном это «Поступила новая партия товара, вот список магазинов, где можно найти». Кстати, нас уже завалили просьбами попасть в этот список. Как и ожидалось, натуральные продукты, насыщенные маной, вызвали огромный ажиотаж у местного населения. И вновь соцсети поспособствовали этому. Мы заплатили звездам, блогерам и еще куче людей, дабы те попробовали наш товар и сказали свое мнение. Ну и пошло-поехало. Говорят, в магазинах строго ограничили количество товара на человека, мол, иначе все раскупят самые умные. А кто-то перепродает втридорога. И берут же. И да, цена у нас отличная. Я, честно, не думал, что в Корё такие дорогие продукты. Я сперва думал, что, блин, с этими таможенными пошлинами цена выходит капец какая. Но нет, она в разы ниже рыночной. Я, конечно, мог понаглеть и сделать цену в 2, а то и в 3 раза выше, но тогда я превращусь в тех самых барыг, которых ненавижу. Они наживаются на простых людях, искусственно завышая цену. Фу, такими быть! У нас и так многократная окупаемость идет. Расходы копеечные, доходы заоблачные. По факту моя корпорация покупает у меня же мои же продукты питания, которые выращиваются без каких-либо денежных вложений. И, к слову, если бы я, как князь, привез сюда товар, пошлины были бы в разы выше. А так как закупает корейская корпорация, то и пошлины намного ниже. В общем, выгода огромна. Но и цена ниже из-за этого. Так что народ сходит с ума от таких цен. Корпорации же обвиняют меня в нечестной игре. Мол, я искусственно занижаю цены и бла-бла-бла. Ну и пусть так думают. Мне плевать. Сейчас в княжество нагоняют людей и технику. Думаем, как будем растить и собирать зерно да овощи? Под деревьями тепло, но солнца нет. А без деревьев холодно, уже и снег иногда идет. Так что если растить зерно меж деревьев в лесу, стоит ли говорить, насколько это извращение? Вот только товар мне нужен уже вчера. Нет времени ждать весны и лета. Но пока что это не моя забота. Ерёмин с людьми императора думать будут и работать. А я руководить. Выслушав отчет Альмы, поблагодарил ее и пошел искать Мию. А нашел на втором этаже мешающий людям работать. Парни влюбились в нее с первого взгляда, а девушки с завистью не могли оторвать от нее взгляда. «Работа есть, а как выполнишь, устроим свидание», — — заявил я Мии, когда мы отошли от работающих людей. «Правда?» — с неверием и дрожащим голосом спросила она. «Конечно. Только ты и я». «Я тоже хочу», — возмутилась Сайон. «Мы еще не гуляли вместе ни разу». «И с тобой погуляем, но по очереди». «Задумал что-то мерзкое, значит», — вздохнула кореянка. «Хорошо, засранец. По очереди так по очереди. Но если свидание провалится, пойдем на новое». «Надо на новое. Я хочу аквапарк, ресторан, магазин, отель и секс до утра». Мия строго посмотрела на меня, а я взъерошил ей волосы, как делал, когда была мелкой. «Кроме последнего, все будет», — зарычала змеюга. «Хорошо. В этот раз без секса. Но я тебя рано или поздно съем». «Злой ты, Сергей. Прям злодейский злодей». Сайон покачала головой и увела Мию. Вскоре мы с Сайон направились к складу в порту. Там этих складов не сосчитать. Многие находятся под охраной корпораций или различных охранных агентств. Так что не только синдикат ЧО там действует. Но, как правило, синдикаты не пересекаются с корпорациями. У одних одна сфера деятельности, у других — другая. Ладно. Наш главный склад представлял собой букву «П», в центре которой была парковка. Там же происходили погрузка и разгрузка товара. Склад большой, в длину около 200 метров. Я вместе с Сайон осмотрел его, поговорил с охраной, и мы уехали. А Мия, которую я ранее отозвал, спряталась на складе в виде змеи. Я ей там подушку оставил, удобную. Так что Мия сейчас свернулась калачиком и лежит на мягкой и теплой подушке. Ну а мы поехали к месту разрушенного склада. Его обломки еще не убрали. Я запретил. «К сожалению, конкуренты на нас обиделись, поэтому прошу прощения, но будут некоторые задержки с поставками». Сайон стояла перед обломками, а я снимал ее на камеру. Самому мне тяжело говорить на корейском на камеру. Мне нужен контакт с человеком, чтобы разговаривать с ним. А с камерой контакта быть не может. Девушка вздохнула и пустила слезу. «Мы усилили охрану, поэтому не переживайте». Она вытерла слезу и улыбнулась. «Товар вскоре появится на прилавках. Следите за новостями в нашей группе в социальных сетях. Целую». «Стоп, снято. Ты умница». Я показал большой палец, а эта подбежала ко мне и посмотрела снизу вверх. «Умница заслужила награду?» «М? Что надобно госпоже генеральному директору?» Улыбнулся в ответ, а та аж вздрогнула от наслаждения. «Как же классно звучит, госпожа генеральный директор. А что я хотела? Забыла. Но, наверное, неважно». Она мило улыбнулась и бросилась целоваться. Я приподнял ее для этого, но резко отдернул на себя. И мимо пролетела пуля, что, попав в обломки склада, взорвалась, будто это чертова ракета. «Ах вы ж твари!» Я завертел головой, пытаясь найти врага, но, судя по всему, он стрелял с чертовски большого расстояния. Вот твари! «Если бы я не была питомцем, вероятно, мне бы пришлось сидеть в бункере и не вылезать из него». Она прикусила губу, бледнее от страха. «Мне здесь уже прилетало пулями, поэтому бдительности я не теряю. Но действовать столь нагло? Они тут бессмертные все. Поехали-ка в гости к доступной медицине». «Хорошо». Мне нужен был не сам офис, а их лаборатория. Та самая, где они что-то делали с деревом, которое мутировало из-за силы моих дриад-балбесин. И выглядела она очень интересно. Лабораторный комплекс немалых размеров был частично захвачен огромным деревом, чьи ветви вытянулись из окон, пробоин в стенах, а ствол пробил потолок, и могучая крона накрыла собой комплекс. Но было видно, что дереву плохо. Листья желтеют. При этом комплекс частично работал, потому что я вижу людей как внутри, в виде душ, так и снаружи. Плюс охрана. Как на КПП, так и вдоль стен ходят патрули. «Въезд воспрещен», — сказал подошедший боец корпорации в хорошем боевом снаряжении. За спиной у него был автомат, на поясе кобура с пистолетом. Да и сам мужчина являлся воином-магом, но слабым. «Передай хозяевам, что Зябликов недоволен их поведением. Если что-то еще подобное произойдет, я разозлюсь», — строго посмотрев на него, перевел взгляд на лабораторию. А там дерево ветвями начало шевелить, до чертиков перепугав людей. Сердце кровью обливалось. Дерево страдало. Ему было больно, тесно и голодно. Но самое главное, ему было одиноко. Оно передало мне, как ему нравилось лечить людей. Их эмоции, радость, энергия питали его, а также сестры. Они были едины, но их разлучили, и деревья страдают из-за этого. Сейчас я не могу ничего с этим сделать, но в будущем... «Думаешь, поможет?» — спросила Сайон, когда мы уже уехали. «Как минимум, по их реакции поймем, кто нам гадит. Они на нас напали или кто-то другой». «Рассвет может шалить», — предположила девушка. «Возможно, но мне кажется, что это слишком мелко для них. Да и не только они поставляют оружие и технику». Вскоре мы вернулись в офис и застали небольшую сцену у КПП. Немолодой мужчина с сыном лет 16, у которого лишай наполовину лица. Судя по всему, мужчина пытался уговорить охранника пропустить их, но, увидев нас, поклонился, а я приоткрыл окно. «Господин, прошу, мы с Дачона приехали, узнав, что здесь можно получить лечение». «У меня здесь офис, а не клиника. Если всех пропускать, вы парализуете нашу работу, и компания может разориться». Я строго посмотрел на него, но ворчал лишь ради репутации строгого директора. «Проходи. Но лишь в качестве исключения. В будущем я что-нибудь придумаю». «Спасибо. Спасибо вам». Он натурально разревелся, а шлагбаум поднялся, и мы проехали. В холле сейчас находилось человек 6. Все на лечении. «А, нет, вру. Вижу Ивана, который, сидя за столом в окружении кресел, о чем-то беседовал с мужчиной и женщиной. Увидев нас, он помахал рукой, а гости, обернувшись, аж засияли. Мы подошли, и люди поднялись, а Иван представил нас. В общем, это представители торговой сети. Весьма известны в Корё, и они хотят продавать наши товары. Прямо-таки жаждут, и даже договор принесли». «Я не против сотрудничества», — ответил я после краткого ознакомления с договором. Ну и слопал парочку клубничек, которые нарвала Сайон и поставила нам. «Однако вы должны добавить в договор пункт о том, что если мой товар, купленный в ваших магазинах, окажется некачественным, вредным, или кто-то из-за него умрет, всю ответственность будете нести именно вы». «Господин Зябликов Сергей Владимирович, но это же безумие!» — ужаснулся мужчина. Круглолицый, глаза узкие, щеки красные и пухлые. Девушка же была худенькой и миловидной, но ощущается, как ядовитая змеюка. «Понимаете, велика вероятность, что в такой большой сети, как ваша, могут работать всякие нехорошие люди, которые за денежку могут специально испортить товар». «Вы нас пытаетесь оскорбить?» — напыжилась девушка. «Сегодня сгорел один из моих складов, а в Сайон стрелял снайпер», — ответил ей. И та не скрыла своего удивления. Да и мужчина удивился. «Вы, может, слышали, что было в прошлый раз, когда я посещал вашу страну?» «Думаю, все слышали об этом», — произнес мужчина, став серьезным. «Когда я найду, кто заказал убийцу, прольется много крови. Очень много. Будут гореть здания, офисы и умирать люди. Идиоты, которые считают, что нападение на члена древнего рода убийц чудовищ сойдет им с рук, долго не живут». «Мы вас поняли. Нам нужно обговорить ваши условия с руководством. Благодарим за уделенное время». Мужчина встал, пожал мне руку, и вскоре они ушли. А я проводил их взглядом и невольно ухмыльнулся. «Чувствую их страх». «Хотели нас подставить?» — спросила Сайон, тоже поднявшаяся на ноги. «Конкретно они вряд ли. Скорее боятся, что их руководство может так поступить. Этого и боятся. Так что корпорация «Дом Плюс» для нас возможный враг». «Поняла. Соберу о них побольше информации». Сайон достала телефон и куда-то пошла. а я остался с Иваном. И мы обговорили покушение, после чего направились в мой кабинет. «Вот». Я положил на свой рабочий стол что-то вроде наруча, формой напоминающей позвоночник с ребрами. «Это защитный артефакт. Фонит он, будь здоров, но достаточно мощный, чтобы защитить от снайпера». «Но я ведь не владею магией». «Поэтому после того, как поносишь его, полежи на траве, она очистит тебя. Но лишний раз артефакт не надевай, иначе будешь ходить с лишаем или умрешь». «Понял, спасибо. А как он работает?» Иван взял наруч и приложил к руке, а я провел пальцем по позвонку, и ребра сомкнулись. «Работает автоматически. Он настраивается на твое тело, создает вокруг тебя слабое поле, которое сканирует пространство. И в случае атаки артефакт мгновенно создаст защитный барьер». Я резко подскочил и нанес удар кулаком. И Ивана откинуло, но барьер защитил. Неплохо. «Вот только оно не защитит тебя от ударного импульса. На это способны лишь более дорогие артефакты. Также достаточно мощная алхимическая пуля сможет пробить дырку в барьере и убить тебя, так что не рискуй». «Понял. Спасибо», — прохрипел он. Я помог ему подняться. Простое касание не активирует барьер, но все можно настроить. «Сегодня с меня...» Я хотел было предложить пойти довыпить медузового ликера и поговорить о делах, а именно изучить, что еще можно поставлять сюда, но застыл. «Мия!» «Похоже, сегодня ночью прольется много крови». Я хищно оскалился, отчего Ивану стало дурно. «Они готовят нападение на склад. Викингам показал, монголам показал, китайцам показал. Теперь и корейцам покажу, почему не стоит связываться с Зябликовым».